Александр Алехин. Годы жизни. 1892-1946. Александр Александрович Алехин. Именно через «Е» так должна звучать его фамилия. Не Алехин. Родился 19 октября 1892 года в Москве в семье чиновника. К концу жизни дослужившегося до чина действительного статского советника. Когда Саше было 7 лет, мать научила его играть в шахматы. Эта игра захватила мальчика настолько, что он всерьез начал изучать шахматную технику и уже с 1902 года активно участвовал в турнирах по переписке. Как шахматист Алехин развивался чрезвычайно быстро. В 1907 он впервые сыграл в любительском турнире Московского шахматного кружка. А год спустя уже выиграл этот турнир и занял 5-е место на чемпионате Москвы и 1-е на всероссийском турнире любителей. В 1910 году Алехин успешно дебютировал на международной шахматной арене, выступив на турнирах в Гамбурге и Карлсбаде. Больше всего знатоков шахмат в Алехине впечатляла вдохновенная, творческая манера игры. «Для меня шахматы не игра, а искусство», — говорил он. Поражала и феноменальная шахматная память мастера, который даже через много лет мог в подробностях вспомнить любую сыгранную им партию. Между тем в жизни Алехин был не слишком собранным человеком, чем-то напоминая главного героя романа Набокова «Защита Лужина». В декабре 13 года Алехин впервые сошелся за шахматной доской с гремевшим в то время по всему миру великим кубинским шахматистом Хосе Раулем Капабланкой. Тогда Алехин проиграл, но на Санкт-Петербургском международном турнире, проходившем весной 14 года, занял 3-е место после чемпионов мира Ласкера и Капабланки. Параллельно Алехин умудрялся учиться в одном из самых престижных учебных заведений страны — училище правоведения, которое блестяще закончил 16 мая 14 года с чином титулярного советника. Начало Первой мировой войны застало Алехина в германском Мангейме, где он участвовал в очередном турнире. Как представитель вражеской державы он был интернирован и только в сентябре, отбыв тюремное заключение в Баден-Бадене, получил возможность вернуться на родину. Летом 16 года Алехин добровольцем отправился на фронт в должности помощника начальника летучего отряда Красного Креста. В тылу он не отсиживался, лично выносил раненых с поля боя, за что удостоился 2 георгиевских медалей и ордена святого Станислава 3-й степени с мечами. В боях Алехин был 2-ж контужен. После революции для Алехина наступило смутное время. По-видимому, четких политических убеждений он не имел, поэтому остался в Советской России. Приглашение поучаствовать в одном из турниров едва не стоило ему жизни. В Одессе шахматист был арестован местной чрезвычайкой и в апреле 19-го приговорен к расстрелу. Спасло Алехина только вмешательство члена Всеукраинского ревкома Мануильского. Вернувшись в Москву, Александр Александрович устроился работать переводчиком в аппарат Коминтерна и в московский уголовный розыск. Конечно, не забывал и о шахматах. В 20-м году занял 1-е место на шахматном турнире Всероссийской Олимпиады в Москве. В марте 21-го Алехин женился на швейцарской журналистке Анне Луизе Рюк и вскоре получил разрешение на поездку в Латвию. Из Риги чета Алехиных направилась в Берлин. В СССР Алехин больше не вернулся, хотя первое время воспринимался всеми именно как советский шахматист. С 23-го года он постоянно жил в Париже, 2 года спустя получил французское гражданство и защитил в Сорбонне докторскую диссертацию. Жизнь Алехина состояла из постоянных разъездов по всему миру. Он стал одним из немногих гастролирующих суперзвезд шахматного мира, которых были счастливы видеть в любой стране. В сентябре 27-го в Буэнос-Айресе наконец произошла встреча 2 великих мастеров — Алехина и Капабланки, который с 21-го года был чемпионом мира по шахматам. По итогам 34 партий победил гениальный Алехин. На доигрывание Капабланка не явился, поздравив соперника с победой письменно. После возвращения нового чемпиона мира в Париж эмигранты устроили ему восторженный прием в русском клубе, после которого некоторые газеты процитировали сделанное Алехиным высказывание: «Миф о непобедимости большевиков развеян, как развеялся миф о непобедимости Капабланки». Советский журнал «Шахматный вестник» отреагировал моментально. После речи Алехина в русском клубе: «С гражданином Алехиным у нас все покончено. Он наш враг». Теперь ни о каком возвращении в СССР не могло быть и речи. В конце 20-х, начале 30-х Алехин провел множество партий, в которых с блеском подтвердил репутацию сильнейшего шахматиста мира. Так, на турнире в Сан-Ремо, 30-й год, из 15 партий он выиграл 13, а 2 свел в ничью. В 32-33 годах Алехин провел грандиозное шахматное турне по миру, выступив в таких экзотических странах, как Филиппины, Сингапур и Новая Зеландия. Из сыгранных 1320 партий он выиграл 1165. В середине 30-х в карьере великого мастера наметился некоторый спад. Сказывалась усталость от бесчисленных коммерческих турниров и выступлений. Алехин пристрастился к алкоголю, стал допускать грубые ошибки во время игры. В матче на звание чемпиона мира в октябре-ноябре 35-го он уступил голландскому шахматисту Максу Эйве. Однако ровно через 2 года в матче-реванше Алехин вернул себе чемпионское звание, которое сохранил до смерти. Вскоре после начала Второй мировой войны Алехин, не подлежавший призыву по состоянию здоровья, добровольцем вступил во французскую армию в звании лейтенанта. После оккупации Франции он перебрался в свободную зону. А затем начался самый темный период в жизни шахматного маэстро. Чтобы получить разрешение на выезд в Португалию, Алехин был вынужден написать несколько статей под общим названием «Еврейские и арийские шахматы», которые в марте 41-го опубликовала оккупационная газета «Паризер Цайтунг». Сам Алехин впоследствии объяснял, что его статьи были изуродованы и фактически переписаны заново. Некоторые его биографы оспаривают это утверждение. Но никто не может отрицать того, что в 41-43 годах Алехин участвовал в 7 шахматных турнирах в нацистской Германии и на оккупированных ею территориях, давал сеансы игры вслепую для офицеров вермахта. В октябре 43-го чемпион мира был приглашен на турнир в Испанию. Оттуда он уже не вернулся. Фактически второй раз за жизнь, добровольно оказавшись в положении изгнанника. После Второй мировой войны ряд видных шахматистов выступил с призывом объявить Алехину бойкот из-за его сотрудничества с нацистами. Алехин пытался объяснить, что вынужден был выступать на турнирах в Германии из-за отсутствия средств и необходимости спасти жену, еврейку по национальности. Но репутация чемпиона мира была уже испорчена. В январе 46-го великий шахматист переехал в португальский город Эшторил, где общался только со своим другом, чемпионом Португалии по шахматам, Франциско Люпи. 24 марта 1946 года Алехина нашли мертвым в номере отеля. Причиной смерти стала асфиксия, вызванная попаданием в дыхательные пути куска мяса. Через 10 лет, 25 марта 1956, прах шахматиста был перенесен на парижское кладбище Монпарнас. На смерть чемпиона мира советский журнал «Шахматы в СССР» отреагировал так: Алехин родился и вырос в России. В нашей стране его талант обрел силу. Советские шахматисты высоко ценят Алехина как выдающегося мастера, внесшего богатый вклад в сокровищницу шахматного искусства. Но как к человеку морально неустойчивому и беспринципному, наше отношение к нему может быть только отрицательным. В жизни Александра Александровича Алехина были и светлые, и темные моменты. Но в русской памяти он все же остался величайшим шахматистом нашей страны, вдохновенным мастером, ушедшим из жизни непобежденным чемпионом мира.